Головокружение и слабость, туман в глазах, боль в груди. Да, похоже на грипп, но еще похоже. Она прихлебывает горячий сидр на отравление оксидом углерода. Поэтому она проверила газовый камин, заканчивает Микки, и тот оказался включен. «Я думал, что оксид углерода — это что-то автомобильное», — говорит Уорд. «Это отработанный побочный продукт. О химии Джилтаун говорит явно спокойнее, чем о том, что кто-то пытался ее убить. Он может также исходить из газовой плиты или даже из автоматической сушки для белья. Утечка выхлопных газов полностью заблокирована. Угарный газ просачивается. Обычно его даже нельзя почувствовать, а здесь она слабо, но как-то очень женственно машет правой рукой на разгром за пластиковой занавеской. Здесь все равно пахнет краской. Я никак не смогла бы что-то заметить». «Как же вы узнали?» «Проверила сигнализатор». Она кивает на белую пластмассовую коробочку на потолке, укрепленную рядом с датчиком дыма. «А батарейка вывалилась». «Вы ее поправили?» — спрашивает Микки. «К тому времени у меня двоилось в глазах. Она куда-то закатилась». «Батареечный убийца наносит новый удар», — хмыкает Микки. «Это у вас такое чувство юмора?» — кривится доктор Таун. «А какое у меня чувство юмора? И разве у вас с ним проблемы?» «Могла батарейка выпасть сама», — вмешивается Уорд. «Конечно». «Значит, это мог бы быть настоящий несчастный случай». «Вполне», — отвечает она. Уорду хочется кричать от бессилия. Он привык иметь дело с явными насильственными действиями. Огнестрельные или колотые раны ужасны, но, по крайней мере, обычно с ними все ясно. Он, как специалист, может определить, что произошло и, как правило, почему. Жестокость этих действий, очевидное публичное проявление намерения, подтверждение конфликта между детективом и преступником. Грубое насилие — это в некотором смысле переход границы, вызов, признание. И обычно оно дает Уорду ощущение, пусть порой и обманчивое, что в конечном счете он умнее убийцы и рано или поздно установит личность преступника. Но такая спокойная злоба, нечто новое по масштабу, изощренности и коварству, с какими он до сих пор не встречался, работая в отделе сексуальных преступлений Нью-Йоркской полиции. Поэтому они втроем обходят квартиру, выясняя, что ничего не украдено, все вещи на своих местах, лекарства в аптечке лежат точно так, как их оставила хозяйка. Чашки и тарелки в кухонном шкафу не сдвинуты ни на дюйм. На книгах немного пыли после дневного ремонта, и это означает, что их никто не трогал. Поскольку лифт открывается прямо в квартиру, и открывать его надо своим ключом, понятно, что человек, разобравший датчик угарного газа, либо поднялся в квартиру вместе с рабочими, либо зашел с патио. «Но здесь же 30 этажей», — говорит Джилтаун. «А можно сюда забраться из соседнего пентхауса?» «Я знакома с соседом, милейший человек». «Я говорю не о нем. Я говорю об использовании его патио». «Я так и поняла, но его патио огорожено от соседнего дома колючей проволокой. Сам он на этой неделе в Англии. В его квартире никого нет, но у меня есть ключ от перегородки между нашими патио». Она потягивается, словно устала. Совершенно естественное движение. Руки раскинуты, спина выгнута, носки врозь. Но Уорда словно ударяет взрывной волной грубой чувственности. Ему часто приходилось слышать, что мужчины раздевают женщин взглядом, но Уорд всегда считал это выражение неверным. Оно означает, что мужчина видит женщину, принимает осознанное решение представить ее обнаженной и потом мысленно срывает с нее одежду. На самом же деле, при подобных обстоятельствах, женщина, которой мужчина любуется, просто видится ему обнаженной. Одежда кажется ему несущественной, просто реквизитом. Он видит ногое тело и реагирует соответственно, как реагирует сейчас Уорд. «Давайте посмотрим, была ли перерезана проволока», — говорит он, скрывая сухость в горле, и направляется на балкон. Доктор Таун отпирает ограду красного дерева, разделяющую два патио. В квартире соседа темно, раздвижная дверь заперта. На соседней крыше горит огонек сигнализации, и при его свете они пробираются среди нагромождения белой садовой мебели и выходит к колючей проволоке с другой стороны. «Все цело», — говорит Микки. На раздвижной стеклянной двери в квартире Джилл отпечатков нет. Среди строительного мусора следов тоже нет. Приезжает круглосуточно работающий слесарь, меняет замок, а старый Ворд берет себе, чтобы потом отдать в полицейскую лабораторию и проверить, нет ли внутри цилиндра царапин, указывающих на взлом. Слесарь уходит около часу ночи, и Джилл Таун спрашивает, хотят ли они поесть. «Спасибо, не надо». «Тогда почему у вас в животе бурчит?» — хмыкает она. «У меня есть ростбиф, пикантная горчица, пикули и капустный салат из магазина деликатесов внизу. Все не слишком острое. Я умираю от голода». Она, похоже, полностью пришла в себя и удаляется на кухню. Видимо, там находится автоматическое управление стереосистемой, потому что раздается тихая мелодия саксофона, знакомая Ворту джазовая композиция «Блюла» Фрайбека. Ворт восхищен ее стойкостью. Она возвращается, подпевая мелодии, раскладывает холодное мясо и закуски, ставит литровую бутылку коки и пару закрытых бутылок холодного пива Сэм Адамс. «Вы быстро оправились», — говорит Микки. «Спасибо», — отвечает она, намазывая горчицу на ржаной хлеб. «Но мне страшно, просто я это скрываю». «И Ворту, что дальше?» «Думаю, вы знаете». Он тянется за открывалкой. «Два дня назад в парке я задал вам вопрос, вы так и не ответили». «Это насчет пациентов?» «Насчет того, почему вас посещали некие типы из правительства и просили перестать что-то там делать». Она откусывает кусочек бутерброда и кивает. «Они хотели, чтобы я перестала лечить одного из моих пациентов», говорит она к удивлению Ворта. «Вот чего они хотели». «Кого?» — спрашивает Микки. «И почему?» «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Абу Бен Хусейн?» Микки выпрямляется на стуле. «Саудовский наследник, который финансирует террористов? Тот, что прячется в Афганистане? Я видел передачу о нем по ABC. И он ваш пациент?» «Я врач», — отвечает Джилл Таун, — «а не политик. Знаете, что означает «врачи без границ»?» «Именно это и означает, как Красный Крест. Этот человек болен». «ФБР обвиняет его во взрыве нашего посольства в Дакаре». Она вспыхивает. «А они ничего не доказали». «Но вы все равно его лечите». «Я не собираюсь перед вами оправдываться», — говорит доктор Джилл Таун. В тишине Ворд встает, толкает створки стеклянной раздвижной двери и выходит на просторное патио. Каблуки стучат по камням. Декоративные решетки, садовая мебель из красного дерева, маленькие морозоустойчивые деревья в горшках. Перегнувшись через кирпичную стену, он смотрит вниз на отблески фар, проезжающих по Пятой авеню машин, и желтоватые шары фонарных столбов вдоль дорожек, прорезающих темную громаду центрального парка. Из зоопарка снова доносится хриплый рев, то ли ярость, то ли протест. Люди заперли дикое животное в клетку, и его разочарование доходит до предела. Ворд вспоминает день, когда произошел взрыв. По телевизору показывали, как спасатели вытаскивают тела из груды камней, еще недавно бывшей посольством. Потом сцена меняется, и он вспоминает другой взрыв. В казармах морской пехоты в Бейруте, когда погиб старший брат Мичума Ау. Они сидели в комнате Мичума, как сидели почти каждый вечер, смотря по телевизору повторы «Звездного пути» или «Смертельной битвы». Только на этот раз из телевизора раздавалось завывание настоящих машин скорой помощи, а на экране не актеры, а настоящие морпехи с текущими по лицам настоящими слезами тащили носилки, на которых лежали их окровавленные товарищи. По телевизору очертания казармы были странно похожи на увеличенный кукольный домик. От взрыва фасад обвалился, и открывшиеся комнаты, часть их уцелела, являли собой нечто вроде диорамы смерти с кроватями, комодами и фотографиями сексапильных девиц в купальниках на стенах. Среди облаков пыли качались, подобно маятникам, балки, а голос потрясенного диктора, говорившего о пластите и ударных волнах, не заглушал крики очевидцев и пронзительные стоны, доносящиеся из-под руин. «Может быть, когда взорвалась бомба, Алла не было в казарме?» — сказал тогда Конрад Мичуму. И тут по всему дому зазвонили телефоны в прихожей, на кухне и в спальнях, какофония параллельных телефонов, электрических сигналов. Так когда-то по городу разносились звуки набата. И Мичум, и его мать боялись брать трубку, но, конечно, брали, И еще несколько часов, пока о судьбе Аллы никто не знал,